Часть третья. Проживи мистер Уильямс подольше, в деревне Килфон случились бы кое-какие странные события. Однако он не прожил. Весь день в голове у него происходило жужжание, а вечером он забрался в постель, лег на спину и стал смотреть в потолок. Потолок сделался ярко-зеленым. Вскоре, так и не закрыв глаза, священник захрапел. Минни не заметил ничего необычного, а под утро он громко всхрапнул раз-другой и вовсе перестал. Когда ему полегчало, он обнаружил, что душа его рассталась с телом. Она была не совсем такой, как он себе представлял, а оказалась довольно круглой и состояла из чего-то похожего на яичный белок. Он осторожно взял ее на руки и стал парить. Тело его исчезло. Немного погодя, он заметил, что незнакомец по-прежнему наблюдает за ним. «Ты будешь проклят за это, даже сугубо проклят, за то, что приютил дьявола. Ведь ты богослужитель!» — незнакомец вздохнул. «Как тяжело, — невесело продолжал он, — даже чертям тяжело побеждать себе доброе. Да, я очень стараюсь, ох, стараюсь. Семена добра сидят в нас с самого падения. Как ни стараемся мы, они проклевываются. Хоть вилами гони природу, она свое берет. Искушение вечно подстерегает нас. Это долгая и трудная борьба сил зла против сил добра. Но все же мы победим. Зло на нашей стороне, и мы неминуемо победим». На лице его был восторг, ни с чем на свете не сравнимый по безобразию. «Наконец-то, — продолжал он, — я совершил вполне безнравственное деяние. Деяние, в котором добра нет ни капли, ни в побуждении, ни в результате. Ты будешь проклят, и Минни будет проклята, даже если поскачет в ад на даренной ноге. Но трудно это было, трудно». Старик Уильямс отплыл в сторонку. «Я грешный человек, — сказал он, — очень грешный человек. Я не заслужил рая». Черт поглядел на него с удивлением. «Да нет, наоборот, — серьезно сказал он, — совсем наоборот. Ты был истинным». Он вдруг смолк. Уильямс ощутил очень неприятное соседство. Он обернулся. Позади него стоял кто-то высокий, с узкими поджатыми губами и слезящимися глазами, и сразу же заговорил, быстро, будто вызубрил слова наизусть. «Я официально требую эту душу». «Официально, — нараспев ответил маленький черт, — она принадлежит мне». «De qua causa? — отчеканил ангел. — По какой причине?» «De diablo consortando, — пропел чертенок на еще более поганой латыни. Сообщничество с дьяволом. Quaesit evidentia? Какие доказательства? Tuas voco oculos ipsos? Посмотри своими глазами. Quod vidi vero atque affirmo? Satis, сказал ангел. Tumst. Увидел, убедился и подтверждаю. Довольно. «Твой он!» И повернулся уходить. «Постой!» — крикнул вдруг незнакомец, и зло его решимости как не бывало. «Постой!» — крикнул он и быстро заговорил. «Я отступник, знаю, но нет больше мочи. Мало во мне настоящей дьявольщины. Бери его, бери! Не было в Уэльсе лучшего христианина, могу поклясться, только за то и проклят, за чистое милосердие!» «О чем разговор?» — раздраженно отрезал ангел. «Дело решенное, я отказываюсь от своих притязаний. И я!» — взволнованно крикнул черт. — И я отказываюсь. Ангел пожал крыльями. — К чему этот спектакль? — сказал он. — Ни разу за всю мою службу не видел я, чтобы дьявол так скис и так забыл себя. Вы делаете себя посмешищем, сэр. Кроме того, если мы оба откажемся, ему некуда идти, я умываю руки. Он пожал крыльями и взмыл. — Рай или ад, или земля Уиппергинни, — пробормотал Уильямс в изумлении своем, вдруг обратясь к полузабытому Нэшу. Вдвоем смотрели они на прямую спину ангела, уносимого пурпурными крылами. Незнакомец показал нос ему вдогонку. — Куда теперь? — спросил священник. — Теперь куда? — В рай. Подождем, пока скроется из виду. Он повернулся и подмигнул Уильямсу, отставив босую ногу так, словно собирался сунуть руку в карман. — Давай-ка за мной, — сказал он. — Я знаю, как тебя там пристроить.